Глава вторая. Ночной город сопровождал нас светом неоновых огней. Визгнув тормозами, наша машина остановилась перед полицейским участком. Это было пятиэтажное здание современной постройки в центре города. Охотники на вампиров не имели никакого отношения к полиции, но входы в гильдию были в разных тайных местах, известных только охотникам. Я затолкала вампиршу в участок. Полицейский, дежуривший у входа, даже не прореагировал на наше появление, лишь слегка кивнул в знак приветствия и уткнулся взглядом в мониторы, вещающие жизнь подконтрольного участка города. Мы прошли по коридору и остановились у зарешоченного окна, выходящего во двор полицейского участка. Для всех это было просто окно, а для нас – вход в гильдию. Пропуском являлись серьги и пирсинги со встроенными чипами. У каждого охотника свой пропуск. У меня красовалась в ухе серьга в виде капли крови. Распахнув окно, я подалась вперед. Оконная решетка распознала сигнал серьги и с заржавевшим скрежетом закрылась на манер жалюзи. Благодаря этому мы стали невидимы со стороны двора. Подоконник опустился, навстречу выехали ступени. Мы с Ликой заволокли вампиршу в подземный ход и пошли дальше. Для нас раздался шум подоконника, встающего на прежнее место. А решетки постепенно приобрели первичный вид. Никто из подлунных тварей не мог проникнуть внутрь подземного бункера. Здесь было безопасно. Вампиры, оборотни, горгульи не могли пробраться сюда. Впрочем, обычные люди тоже. Это была территория гильдии охотников. Это было наше убежище. Длинный, хорошо освещенный подземный ход уходил в чрево земли. Бесконечные лестницы и переходы привели нас в холл в виде каменного мешка со множеством арок. Непосвященный человек 100 раз бы запутался, но мы безошибочно выбрали нужный ход и проследовали в отдел задержания. «Это что за птичка?» – встретил нас один из охранников, дежуривший у клеток. «Путалась с убийцами!» – отчиталась Лика, подпихивая нашу пленницу вперед. «Надо проверить, не причастна ли она к зверствам, а то больно строптивая и агрессивная!» Захлопнув решетку за вампиршей, мы с Ликой вышли в тускло освещенный коридор. Гильдия охотников раскинула свои щупальца глубоко под землей, обеспечив нам безопасность надежными замками, охранными сигнализациями, секретными пропусками и тайными ходами. Чем ближе подходили мы к общему залу, тем явственнее слышались возбужденные голоса. Толкнув тяжелую дубовую дверь, мы вошли в просторный зал с множеством кожаных диванов и кресел, несколькими каминами и старинными дубовыми столами. Это было сердце гильдии. Мы собирались здесь, чтобы строить планы по уничтожению вампиров, обсуждать работу и делиться успехами. Таких залов было несколько, и наш отдел облюбовал именно этот. Сейчас зал напоминал растревоженный улей. Здесь стоял гул, сновали охотники, слышались громкие голоса. Я бросила арбалет в емкость, заполненную церебро. Туда же Лика закинула серебряные клинки и саблю. Мы прошли к свободному дивану и рухнули в него. Нет ничего лучше – отдохнуть после тяжелой работы. Я положила ногу на ногу и швырнула кожаные перчатки на кофейный столик. Общий зал служил мне не только приютом для тела, но и для души. Все тут было пропитано особым сакральным теплом. Огонь каминов оживлял обстановку. Приглушенный желтый свет настольных светильников обволакивал спокойствием. Каменная кладка старинных стен оживала от огня масляных ламп. Книжные шкафы тянулись к высокому потолку. Создавалось впечатление, что это подземный готический замок с многовековой историей. Гильдия была создана относительно недавно, 25 лет назад, после восхода Кровавой Луны. Но сами катакомбы существовали задолго до этого. Прежде здесь обитали тамплиеры, хотя мне казалось, что это была лишь красивая легенда. Мало ли, какие секретные общества создали и обжили эти подземелья. Я окинула взглядом присутствующих. Все в сборе. 16 человек, плюс начальник отдела Том Аннер. За соседними столами Карпели, Майк и Рик составляли отчеты. И я не любила париться с документами. Бумажная работа, отчеты не для меня. Я оперативник. Мне подавай погоню, арест, убийство. Но без отчетности тоже никак. Возле нас замаячила внушительная фигура Тома Аннера. Мы с Ликой поспешно встали, как и положено перед начальством. «Двое обезглавленных и одна тварь под стражей», – отчиталась я. «Хорошая работа, Мун». Начальник отдела всегда обращался к нам по фамилиям, и мне порой казалось, что он не знает, что меня зовут Кейт. Утеряв ко мне интерес, он хлопнул Лику по плечу и спросил. «Перрис, ты подумала над моим предложением?» И я удивленно глянула на Лику. «О каком предложении идет речь?» «Да, сэр», – отчеканила она. «И я намерена остаться на этом участке. Возьмите Майка Коннора». Она кивнула на застывшего за столом Майка. Вид у него был очень умный и сосредоточенный, но слова Лики отвлекли его от дел. «А чего сразу Коннора?» – возмутился он. «Не пойду я туда! Криминальный район! Свои же и порешат!» «Да, Майку туда нельзя!» – вступился за напарника Рик Дуглас. «Он вампир, и его соплеменники мечтают покончить с ним. Пусть не нарушают закон, тогда я им не опасен». Сквозь зубы процедил Майк. «И если бы во времена Кровавой Луны вампиры не вышли бы из-под контроля, то не было бы столько жертв!» Это был высокий, крепкий мужчина 23 лет, с карими глазами и черными волосами. Как и все вампиры, он был красив и молод, хоть был обращен вампиром 100 лет назад. Он замалчивал историю своего обращения в вампира, но при этом настолько ненавидел собратьев, что его взяли в охотники вопреки закону гильдии. Но вампирская природа не могла дать ему насыщение людской пищей. Чтобы жить, ему нужна была кровь. Он выбрал для себя кровь животных, но порой ему приходилось прибегать к донорскому банку людской крови. Он приходил в госпиталь и уединялся в палате с контейнером, полным крови. После этой процедуры он долго ходил хмурый, презирая свою вампирскую сущность. «Эх, Майк, вот угораздило же тебя стать недовампиром!» Продолжал прикалываться Рик. «Ты уже не человек, но и вампир из тебя так себе. Ни разу не пробовал пульсацию человеческой артерии у себя на губах». «Заткнись, Дуглас!» – рявкнул Майк. «Я такой, каков есть. Не приемлю насилие и посвятил себя охране порядка. Это мой выбор. И глава клана одобрил мое решение стать охотником. На его месте я бы прикончил тебя в ту же секунду, как ты заикнулся о работе в гильдии», – хохотнул Рик. Его голубые глаза блеснули озорным огоньком. Проведя раскрытой ладонью по темным волосам, он встал, оставив свой отчет, и присел на край стола Майка.